Издательство «Миф». Издательство «Миф». Представляет. Издательство «Миф» представляет. Денис Лукьянов. «Ртутные сердца». Читает Михаил Лукашов. Итак, свойства и происхождение Ирота тебе известны, а представляет он собой, как ты говоришь, любовь к прекрасному. Ну а если бы нас спросили, что же это такое Сократ и Диотима, любовь к прекрасному? Или, выражаясь еще точнее, чего же хочет тот, кто любит прекрасное, чтобы оно стало его уделом? Платон, Пир. А что делать, если башня везде, и рыцарь-избавитель против ее магии бессилен? Томас Пинчун. Выкрикивается Лот 49. Мудрость неуловима, летуча, не подвластна ни единой мере. Вот почему в ту эпоху богом-победителем был Гермес, строитель уловок, бог перекрестков и воров, одушевитель писательства, искусство уклончивого и гибкого. Изобретатель навигации, уводящий далеко за границы, туда, где смешиваются горизонты. Первооткрыватель подъемных лебедок, помогающих отрывать камни от почвы. Создатель оружия, умеющего притворять жизнь в смерть. Мастер водяных насосов, вздымающих в воздух жидкую стихию. Покровитель философии, которая обманывает и манит. Знаете, где живет Гермес в наше время? Да вы его видели тут, за дверью. Его называют Эшу. Он у богов на посылках. Посредник, коммерсант, не ведающий различий между добром и злом. Умберто Эко. Маятник Фуко. Пролог. Валентино. Говорят, что Господь сотворил человека по образу новомодных карманных часов. С такой же ювелирной отладкой деталей, с таким же хрупким механизмом, ломающимся внезапно, и с таким же строгим подчинением причинно-следственным связям. Тикает механизм, движутся стрелки. Происходят вещи, вершится судьба. Если так, то мой механизм точно сломался. Или изначально был неисправным. Чувствую я это ровно в тот миг, когда пытаюсь снять с моей дорогой Софи платье. Но замученный и стесненный ее сдавленным смехом, конечно, мы не хотим, чтобы нас заметили, просто ныряю под бесконечные юбки. Какое счастье! Какая радость! Так я думаю, пока Софи вдруг не смолкает. Я же, разгоряченный, слишком занят делами интимного характера, делами, которые в красках распишет на пару десятков фривольных строк любой молодой венецианский поэт, чтобы остановиться. Тогда-то я впервые так близко слышу смех Игнацио дель Иалдо, ее отца. Смех хищника.